Сказали этот мир, мир печали, кто мы здесь? Давайте с вами пойдем в банк, давайте завтра ограбим банк. Мы не такие, как все вокруг, мой таинственный друг. Достаньте длинный свой пистолет, никто на свете не скажет нет. Пусть от любви будет ночь пылать, я хочу танцевать. Танго разбитых сердец, одиночество, крик, тишину разрывающий. Танго разбитых сердец, жарких прикосновений, огонь обжигающий. Пламя к утру станет золой, всякой любви настает конец. Только звучит в пустоте ночной это танго разбитых сердец. Сделал я все, что надо, но ждала. Там засада, кто мог знать, что секретный вы агент. Стреляли первая вы в меня, и запылал океан огня. Лилась рекою багряной кровь, вы предали любовь. Но где-нибудь отыщу я вас, и мы станцуем последний раз. В моей душе не осталось зла, но любовь умерла. Танго разбитых сердец, одиночество, крик, тишину разрывающий. Танго разбитых сердец, жарких прикосновений, огонь обжигающий. Пламя к утру